Образы евреев и христиан. На медальоне окна собора в Бурже, о котором мы уже говорили, церковь и синагога не являются самостоятельными образами, как в кафедральном соборе Страсбурга. Тут они показаны под сенью Иисуса и креста, как деталь сцены распятия. Именно как часть акта распятия они изображались до того, как стали самостоятельными образами. На изображениях акта распятия Иисуса церковь стоит всегда справа от распятого, а синагога – слева. Причем синагога обычно повернута к Иисусу спиной, а церковь – лицом. На некоторых изображениях на синагоге не венец, а остроконечная шляпа, которую носили евреи Германии. Иудаизм показан в этом случае в его еврейском обличии. На некоторых рисунках рядом с синагогой нарисован черт, который должен изображать сатану. Таким образом, еврей ассоциируется с сатаной. В иллюстрации книги Петра и Спонса глаза синагоги закрывает змей. Как и на других изображениях, венец ее падает, глаза закрыты, а скипетр сломан. Но в данном случае глаза не просто прикрыты повязкой. Иллюстратор дал волю своей фантазии, и змей обвивает глаза синагоги. Таким образом, змей, символ дьявола, стал атрибутом синагоги. Теперь синагога ассоциируется с дьяволом. Образ ее сильно отличается от скульптуры из Страсбургского кафедрального собора. Мы привели этот пример, чтобы показать, насколько различны толкования образа синагоги в христианском искусстве. Для того, чтобы понять, чем обусловлены эти различия, следует оставить область искусства и рассмотреть общественную среду, в которой это искусство создавалось, а также получить максимум сведений об историческом периоде. Для того, чтобы понять, чем обусловлены эти различия, следует оставить область искусства и рассмотреть общественную среду, в которой это искусство создавалось, а также получить максимум сведений об историческом периоде и той атмосфере, в которой создавались приведенные выше художественные произведения. Однако и вне рамок детального изучения приведенные примеры могут подсказать нам, как складывались отношения между евреями и христианами. Художественные образы могут послужить ключом к изучению исторических проблем.